Мы с ним еще оговорили некоторые нюансы, после чего каждый стал готовиться. Все это время, пока договаривались, штурмовые группы занимали позиции недалеко от ворот ангара и в самом ангаре. И вот в тот момент ворота открылись, и из них выехали 4 машины. 2 из которых были переделанными микроавтобусами, в которых сидели 20 боевиков и 12 заложников. Как договаривались, впереди для эскорта ждал бронетранспортер, на броне которого сидели 5 человек, представляющие собой еще одну штурмовую группу. Я в это время сидел в развалинах с Олегом Дегтяревым и Егором Каревым, сжимая в руках автоматы. Водителя бронетранспортера была дана команда постараться вытянуть всю колонну боевиков на улицу и остановиться и ждать команд для штурма. Но события пошли по другому сценарию. Видимо, концентрация смеси, что передала нам Марина, была высокой, и действие начало проявляться, когда только открылись ворота, из них выехал головной джип. Он вильнул в сторону, проехал 5 метров, упершись в бетонный блок и замер. После чего открылась дверь, и из нее вывалился боевик, на ходу сдирая себе маску и держась за горло. «Санька, мины! Всем штурм!» В машинах полыхнули яркие магниевые вспышки, сопровождающиеся сильными хлопками. Внутри ангара захлопали автоматные выстрелы. Боевик, который первым вывалился из машины, почти одновременно получил несколько очередей. Завалился на спину недалеко от открытой двери джипа, став первой жертвой атаки. Я подбежал к микроавтобусу, который выезжал следом за джипом, загородившим проезд, проскочил вовнутрь ангара, где разгорелся настоящий бой. В замыкающем джипе маски одели позже всего, поэтому препарат на них не успел подействовать, и боевики, оглушенные взрывами светошумовых гранат, почти синхронно начали вываливаться из машины, беспорядочно стреляя в подбегающих к ним бойцов во главе с Санькой Артемьевым. Но вот нападавшие, наоборот, работали точно и качественно. Перед штурмом переводчики огня на автоматах поставили в положение одиночной стрельбы, поэтому когда 2 бородачей, срывающих маски, открыли истерический огонь из автоматов, он тут же был заглушен одиночными, но частыми хлопками. В верхнем люке 2-го микроавтобуса, который был еще полностью в ангаре, была оборудована небольшая башенка с пулеметом, в которой находился стрелок. Ему уже стало плохо под действием препарата, и ударная волна светошумовой гранаты его почти не задела. Но сквозь слезы и боль, стянутых спазмом легких, он нажал на спусковой крючок, разряжая весь магазин РПК в бегущих со стороны открытых ворот штурмовиков. Меня буквально сбил с ног Егор Карев, и мы кубарем укатились к ближайшим бочкам, прячась от длинной пулеметной очереди. Олег Дегтярев заученно упал на пол, откатился 2 короткими очередями, застрелил пулеметчика, который только дергался, схватившись за горло. В это время с другой стороны прорвалась еще одна группа и, взломав двери, начали вытаскивать из салона оглушенных боевиков и заложников. Боевиков пока не стали добивать, разумно предположив, что те могли подстраховаться и на всякий случай переодеться в костюмы заложников, а некоторых заложников нарядить боевиками. Через 3 минуты все было закончено. Все, кто попытался оказать сопротивление, были застрелены, остальных выволокли в ангар. В это же время с помощью БТРа зацепили джип и микроавтобус и выволокли их на улицу, разблокировав створки ворот, которые сразу закрыли. С задыхающихся боевиков и оглушенных заложников срывали маски, и уже бойцы, обитатели бункера, участвовавшие в штурме, стали определять, кто заложник, а кто боевик. На это ушло немного времени, после чего заложников отправили обратно в бункер. Оказалось, девчонки что-то напутали с препаратом, и 5 бандитов уже прекратили дышать, поэтому без особого сожаления оставшихся просто добили, не испытывая по этому поводу никаких эмоций. Собрав в углу ангара трофейного снаряжения, тела бандитов покидали микроавтобус, который сразу упросил от такого груза, и выкатили машину на улицу. Там уже собиралась группа для поездки в захваченный поселок. Но к нашему удивлению на связь вышли наблюдатели, которые отслеживали дальние подступы к месту событий. «Феникс, это Кукушка-2». «На связи Кукушка». Наблюдая 2 автомобиля неизвестной принадлежности. На обоих закреплены белые флаги, идут со стороны Москальца по Гагарина в вашу сторону. Вас понял, держите их на прицеле. Сразу же повинуясь команде, один из танков, современный украинский Т-64БВ «Булат», принадлежащий внутрякам, выехал к трассе, направив пушку в сторону подъезжающих гостей. Это оказались 2 легковушки, переделанные под нынешние условия существования, к которым были прикреплены белые замызганные тряпки, изображающие общеизвестные знаки перемирия и переговоров. Они не доехали 30 метров до танковой позиции и остановились, после чего из них вышли два человека уже в привычной для этого мира одежде, в защитных костюмах, масках противогаза. Они немного потоптались, ожидая нашей реакции. Не дождавшись нашего приглашения, подошли к танку, с которого спрыгнул наш боец, и быстро переговорив с ними, вернулся обратно и связался с Васильевым, который руководил сводным танком взвода. Он уже сам вышел на меня, кратко доложив причины появления гостей. «Феникс, ответьте дровосеку. На связи. Тут переговорщики приехали, видимо, уже в курсе про наши разборки и особенно про Белогорск. Чего хотят? Помириться хотят. Торговать и вообще жить в мире и благоденствии». «Понятно. Не смогли грабануть, хотят договориться. Ну, типа того. А что у них машины такие несерьезные? Обычно брейки на джипах разъезжают, а тут чуть ли не малолитражки». «Так с горючкой напряженка. Те, кто раньше на джипах разъезжал, теперь экономить начинают. И то, что мы тут БТР и танки гоняем, придает особый статус богатых людей, обеспеченных горючим». «О как! Я не рассматривал этот вопрос с такой стороны. Ну, теперь понятно, чего они так весело всей толпой на нас полезли». «Ну, Феникс, что будем делать? Может, давай накостыляем, пригрозим, что сами скоро придем в гости?» «Да пока не стоит. Пусть успокоится. Все равно воевать со всеми мы не сможем. Давай так сделаем. Ты им сообщи, чтоб завтра в это же время подъехали, а мы пока закроем вопрос с Белогорском». «Вас понял, Феникс?» Получив разъяснение, переговорщики вскоре уехали, а небольшая группа из двух бронетранспортеров, трех джипов и трофейных машин отправились в Белосток. Я уехал в КамАЗе обратно в наш бункер, где нужно было провести последние подготовительные мероприятия по отправке людей в Москву 41 года. А Дегтярев отправился с отрядом, который должен был вернуть людей из поселка и отвезти тела боевиков. Перед этим мы сидели в машине и решали, что делать дальше с пленными. Надо было зачищать. При этом мы были воинами, а не карателями. Но то, что там держали рабов славян и избавились от них, когда не стало хватать продуктов, решило проблему выбора. Вечером того же дня вернулся Олег, с которым постоянно рядом был майор Фролов из прошлого, и доложил. Всех мужчин старше 10 лет расстреляли, запасы пищи и горючего изъяли. Что-то оставили? На неделю хватит, ну, может, на две. Все молчали. Неприятно было, но я, Олег, Вадим, Васильев прекрасно понимали, как бы они обошлись с нами и нашими женами, если бы их план захвата удался. Уже вечером один на один Олег, которого тоже терзали неприятные чувства, спросил меня: «Как думаешь, может, надо было всех зачистить?» «Да надо было. Они так и сделали на нашем месте». «Да только не могу. Мы солдаты, а не каратели. Тем более там много молодых девчонок. Боевики себе собрали наложниц, вот пусть теперь сами выживают. А то привыкли силой забирать все, что им нравится». «Да тоже так думаю, хотя, наверное, наша мягкость потом аукнется». «И как?» «То даже не бункер, так, некое подобие и все. Никакой стратегической роли не играет. Ну, разве что как перевалочная база, но ты же там пару человек вербанул, оставь им побольше продуктов. Тем более, сам говорил, у них внутри помещений фонит раз в 10 больше нормы. Они и так обречены». «Думаешь, они нам будут сливать всю правду? А что им еще остается делать? Свои же их поглотят и раздавят, когда узнают, что некому защищать. Даже если весь молодняк растаскают по другим бункерам, их все равно будут как дешевую рабсилу использовать. Так что перспектива у них одна – работать на нас, сливать информацию и получать продукты». «Но все логично, только ты не учитываешь их менталитет». «Олег, у нас сейчас другие проблемы. Время покажет, а поверь мне, они за следующие партии продуктов отправят самых симпатичных и привлекательных девчонок, помоют их и подкрасят. И знаешь почему?» «Ну, скажи, знаток человеческих душ». «Потому что у нас нет рабов. Выбор простой: или идти в рабское услужение к другим бандитам, либо к нам, таким сильным и богатым. Да, Серега, ты всегда был прагматичным циником. Может, поэтому и жив до сих пор.